Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы говорили о общей истории Месопотамии. И сейчас мы переходим к религии, к религиозным представлениям этого удивительного мира. Это второй великой цивилизации, о которой мы с вами ведем речь в этом цикле лекций. Как Месопотамия видела возникновение мира, возникновение богов, возникновение Вселенной? Как я уже вам говорил, это совершенно другой мир. Это мир, не похожий на Египет. И во многом потому не похожий, что, как мне кажется, Месопотамия не пережила той духовной революции, того нового осмысления религиозных реальностей, который пережил Египет вот при первых династиях, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции. В Месопотамии мы действительно имеем дело с протяженной из доистории религиозной традицией, которая сохранялась, воспроизводилась, конечно, менялась, но не революционным путем, а постепенно, эволюционно, если угодно, внутри привычки. Мы об этом будем говорить, я буду это в какой-то степени вам показывать. Поэтому от Месопотамии до нас дошли действительно древние предания, но не дошли священные, или мало дошло священных текстов, ритуальных текстов, которые, текст священного действия, которые, видимо, просто не записывались. Но то, что записывалось, что-то у нас есть, и мы это тоже будем использовать. Это тоже очень древнее. Вообще, вот если в Египте мы выуживаем куски доисторические, то здесь скорее надо отмечать редкие куски, ну, современные данной записи. А в основном мы видим глубокую доисторию. Это другой тип сознания. И другой тип вот исторического какого-то контекста. Так мне кажется. Итак, мы узнаем, когда смотрим самые древние списки богов, а надо вам сказать, что жители Месопотамии, они очень любили составлять списки. Вот мы говорили о царских списках. И древнейший список богов, так называемый список Фары, это 26-27 века до Рождества Христова. И вот оказывается, что там до тех богов, которые актуальны, которые являются объектом молитвы и объектом поклонения в Месопотамии, присутствует некое божество, во-первых, много там, много божественных пар, неактуальных сейчас. Вот в старовавилонском тексте, а старовавилонский текст, вы помните, это тоже это примерно 26 век, да, до Рождества Христова. Так вот, в старовавилонском тексте мы видим, что актуальным богам, которых сейчас почитают, они тогда почитали, это Ану и Энлиле, им предшествует 50 пар богов. 50 пар богов. Когда мы начинаем разбираться с ними, мы понимаем, что это не столько некие пары, которые действительно, ну, когда-то были актуальны, а потом забылись. Нет, это некие качества божественные. Это божественные имена. Вот так же, как сейчас в исламе очень распространено почитание 99 имен Бога, прекрасных имен Бога, и мусульманские четкие, они имеют 99 косточек, а суфийские имеют и соту, это тайное имя Бога. Вот. Также точно вот эти 250 пар богов, те же самые 100 имен, да, на самом-то деле, вот, это энергии, качества, аспекты божественного. И среди этих 50 божественных пар есть существо с интересным именем Эн-ме-шала. Господин всех, владыка всех ме. Характерно это слово ме. Ну, эн это господин, да, это понятно. А что такое ме? Это одна из важнейших категорий месопотамской религиозной мысли. И вот прямого ее аналога в Египте нет. Ме – это сила, энергия, потенция божественная, но которая имеется в каждом предмете. И в каждом предмете это ме своя. В какой-то степени можно сказать, что это ба египетская, но она в меньшей степени связана с личностью, с предметом, чем и менее лично, ба у каждого свой, да, с каждой своя сила, она соединена с свободой воли, вы помните эту категорию. Здесь же это есть некая внешняя сила, которая действует и дает актуальную силу из потенциальной, дает актуальную силу той или иной вещи. Вот эта покоящаяся сила, которая может входить в определенные вещи, а может не входить, это и есть мэ. И эн-мэ-шара – это владыка всех мэ, значит, было такое представление, что вот все силы ими владеет одно божественное существо. Понятно, один бог владеет всеми силами. В шумерских списках богов эн-мэ-шара есть, но потом он абсолютно исчезает. И уже в аккадский период, после, уже в средний аккадский период, мы о нем ничего не знаем. Но обратим внимание, что в эпоху Шумера и раннего старого вавилонского периода, до Саргонического, до Саргона древнего, вот видите, мы с вами уже знаем историю Вавилонии, поэтому можем говорить в этих категориях, за гранью божественного знаемого мира для людей Месопотамии была некая сила, которая владела, не просто где там хранилище, где это лежало, а активная божественная сила, которая владела вот этими мэ. И в новоассирийском заклинании первого тысячелетия до Рождества Христова говорится, что эн-мэ-шара, вот его вспомнили, оказывается, в заклинаниях, видимо, в тайных текстах он был, он оставался, это незабытая вещь. Эн-мэ-шара – это тот, кто передал Ану и Энлилю скипетры господства. То есть тот, кто передал актуальным богам скипетры господства. В некотором смысле эн-мэ-шару подобен Нуну египетскому, но только до некоторой степени, и потом мы, когда будем с вами заниматься уже творениями мира, вот творением мира божественного, мы более подробно посмотрим и на эти категории. Мэ – это божественное могущество, некоторая субстанция, которая может иметься в людях, предметах и действиях, но она не персональна, не персональна. Это скорее некий конкретный логос, которым эта вещь вызывается к бытию. Торкельд Якобсен, автор, наверное, самый хороший книги западные о религии Месопотамии, сокровища тьмы, писал, что убеждение в творческом могуществе слова лежит в основе всей месопотамской религиозной литературы. Влияние этой идеи наиболее явственно ощущается в ранний период. Вот опять же обратим на это внимание. Ранний период. То есть в Месопотамии происходит такое заиливание постепенное представлений о там, едином боге, единой божественной силе, и в большей степени, чем в Египте, начинает проявляться актуальное в народе многобожие. Но это постепенно происходящий процесс. Другой исследователь, Ван Дик, определял, что, что мэ – это божественное присутствие в живых и неживых сущностях, неизменное, субстанциональное, но безличностное, к которому только боги имеют доступ. Вот это очень верное. То есть оно неизменно, субстанционально, но безличностно. Наша исследовательница Вероника Афанасьева вслед за западной исследовательницей Гертрудой Фабер-Клюге отмечает, что так как есть все основания связывать корень «мэ» с глаголом «быть», я даю перевод этому слову «суть». Это напишет в комментарии на книгу, на соответствующее место книги Крамера «История начинается в Шумере». Итак, суть. Мы помним, что суть – это ика, да? Но вот видите, как разное. Как под словом «суть» подразумевают совершенно разные вещи. Ка – это тот образ личности и любой вещи, которой личность и вещь должна соответствовать, а может не соответствовать. Да? И если она не соответствует, она не достигает своего «ка». Если это вещь, то она оказывается ненужной, гаечный ключ, который ничего не развинчивает. А если это человек, то он просто не может победить на суде Осириса. И он не будет не встретиться со своим «ка» после смерти. А «мэ» – это суть совершенно другая. Это некая сила, которая дается этому роду вещей, действий или людей. Я недолго буду вас держать в недоумении, я вам просто прочту скоро этот список, список «мэ». Знаком «мэ», между прочим, как отмечает наш прекрасный исследователь месопотамской религии Владимир Владимирович Емельянов в своей книге вот, «Ритуал в древней Месопотамии», вот в этой книге, кстати, популярно написанной, но высоким специалистом, вот, он отмечает, что знак «мэ» – это высунутый язык. Но это не дразнилка, естественно, а это образ логоса. У нас же тоже с вами от слова, да, логос, можно понять как язык, как наречие. И то есть «мэ» – это вот слово, которым творится ну, тот или иной, та или иная категория предметов. И тут, конечно, просто один шаг до платоновского понимания эйдоса. Очень близкие вещи. Именно платоновского, не аристотелианского. Когда погибает «мэ», а это очень, очень страшное, вот разрушение «мэ», это разрушается строй вещей. Вот вещь перестает быть, потому что вещь только оболочка. А ее сущность – это энергийная сущность, это «мэ». Вот этот строй вещи – это аккадское «риксу» от глагола «связывать», от существительного договора, «риксу». Вот это «риксу» разрушается. И теперь послушаем список «мэ», который приводит Крамер. Это важно, чтобы мы с вами поняли, что такое «мэ». Их там упоминается более 100, но не все даже поддаются переводу. Не все, не забудем, это клинописный текст, без гласных. Не все далеко реалии можно соотнести с нашими реалиями. Кое-какие непонятны совсем, какие-то понятны. Итак, я читаю этот список «мэ» в той последовательности, в какой он дан Крамером и дан древними. Вот это иерархия от самого высшего «мэ» до более низких. Итак, первое «мэ» – это верховная власть. Это власть вот верховного бога, единого бога. Второе – это власть богов. То есть мы видим, что кроме верховного бога есть еще боги, и у них тоже есть власть, но она ниже, она подчинена верховной власти. Третье – это возвышенная и вечная корона. Начинаются инсигнии. Вот оказывается, что вот эти инсигнии царей, которые дошли до наших дней, это не просто так штучки. Это внешние оболочки сильнейших мэ, сильнейших энергий. После власти богов следующее – это возвышенная и вечная корона. Это та тиара с бычьими рогами, которая являлась символом очень многих богов Месопотамии. Почему бычьи рога? Опять же, не забудем, что образ быка, мы сейчас с этим встретимся, образ быка – это образ жертвенного животного, который с эпохи Верхнего Палеолита любимо во всем мире, во всем Старом Свете. Именно бык, да, в среднем был медведь. И атрибутом быка является рог, который является символом, знаком мощи. Это есть и в Ветхом Завете, это есть повсюду, это было в Египте, но именно в Месопотамии, и в Египте, кстати, в древнейшем Египте, вот на палетках встречается изображение рогов, и даже царь изображается не только с рогами, но и с ушками быка, с ушами быка, но в Месопотамии это сохраняется надолго. Рогатая корона, рогатая тиара – это знак божественности. Земные цари рогатых корон не носят. Итак, четвертый царский трон. То, что мы в Египте называли Исидой, да? Седалище царское. Пятое – возвышенный скипетр, знак власти. Шестое – знаки царской власти. Седьмое – возвышенное святилище, то есть храм, идет после царских инсигний. Так же, как и в Египте, в древнейшей Месопотамии, но потом мы узнаем, что это из Месопотамии ушло, царская власть была выше священнической, и священническая власть была, если угодно, ну, векарной, она замещала. Священник замещал царя в священном действии. Поэтому возвышенное святилище только седьмое мэ. Восьмое – власть пастыря. Девятое – царская власть сама по себе. Сама по себе. То есть, смотрите, знаки царской власти, они божественны, а царская власть сама по себе ниже этих знаков. То есть, перефразируя Евангелие, что важнее, да, жертвенник или храм? Жертвенник, конечно, освящающий храм. Вот, то же самое можно сказать, что знаки царской власти освящают царскую власть. Не царь дает стулу и палке образ трон и скипетр, а трон и скипетр дают человеку царственность. Понимаете, какая логика? Поэтому интронизация, возведение на трон, коронация, значит, водружение короны на главу, венчание на царство. Понимаете, вот эти инсигнии даже и у нас, если задуматься, это не просто игрушки, это какие-то великие божественные силы, которые в материальном виде обозначают, что некий человек обрел царственность. Поэтому все эти вещи стоят раньше, чем царская власть. Дальше идут вещи, очень для нас важные, они нам понадобятся сейчас, когда мы будем говорить о женских божествах Месопотамии. Вечная власть госпожи, запомните, десятое. Госпожа – это, ну, забегая вперед, это Инанна, царица неба, важнейший образ, важнейшее лицо месопотамского религиозного мира. Ниже в вечной власти госпожи – божественная госпожа, жреческий сан. Ишиб – жреческая должность. Лумах – жреческая должность. Гутук – жреческая должность. Значит, перечисляется несколько важных жреческих должностей для мужчин и женщин. Они идут за царской властью, они очень важны, потому что для Месопотамии жрец значит больше, чем для Египта. Для Месопотамии жрец – это священник, это воплощение, это живая икона Бога. Если для Египта это был только царь, то здесь рано очень и священнослужители, и мужского, и женского пола становятся образами Бога или богини. Поэтому они идут среди первых мем. Дальше идут истина. 15-е. 16-е – нисхождение в подземное царство. 17-е – восхождение из подземного царства. Как все это происходило, я, конечно, будем потом вам, я буду рассказывать, но обратите внимание, что это важнейшее мэ, это мэ другого рода, это мэ действия. То есть мы бы сказали, да, сошествие в ад и воскресенье, да. Дальше Кургару, это евнухи, служащие в храме. Гирбадар, другая категория евнухов, и их несколько еще. Сагурсак. 21 – боевое знамя. 22 – потоп. 23 – оружие, без каких-либо дефиниций. 24 – половая связь. Вот половой акт, соитие – это огромное значение мэ. Мэ, которое дает рождение новому существу, может давать, по крайней мере, и вообще дает невероятный выплеск силы, энергии, некого состояния особого. Поэтому это не просто так, там, как у нас сейчас, а это очень серьезная религиозная форма. Это 24. 25 – это... Вот это храмов, то, что мы называем, конечно, нехорошим словом, храмовая проституция, это вот то, что было в храмах богини Иштар, об этом я вам, Инанны, об этом я буду подробнее говорить потом, когда ее жрицы, они вот предлагали себя людям. Почему и как, об этом мы будем говорить подробно, но это важное, опять же, действие, это не проституция в нашем смысле слова, это определенное священное действие. Кстати, ничего подобного не было в Египте, мы, конечно, ничего не знаем этого. 26 – закон. 27 – заговор. 28 – искусство. 29 – ритуальный зал. Ну и так далее. Потом идут музыкальные инструменты, такие категории, как прямота, честность, разрушение городов, сетование, ну, форма религиозного жанра, радость сердца, ложь, доброта, правосудие, искусство обработки дерева, искусство обработки металлов, искусство песца, мир, раздоры, священное очищение, страх, ужас, мудрость, усталость, победа, совет, смущенное сердце, приговор, решение и так далее, и так далее. Так что мы видим, что ме охватывает очень широкий круг предметов, явлений и действий. Фактически вся жизнь месопотамского человека, она была вот как бы окружена энергиями. Другой образ. Ведь если в Египте в огромной степени была персонализация энергии, они соединялись в человеке или в Боге, то здесь было окружение энергиями. Конечно, вот человек тоже будет, но есть энергии, когда будем заниматься месопотамской антропологией, я об этом буду рассказывать, но очень важно, что человек в значительной степени был окружен энергиями вещей, сущностей и действий. Они как бы, ну, облучали его. И то, к чему он сумеет себя расположить, или боги дадут ему к этому расположиться, тем он и становится. Да, лжецом или говорящим человеком честные вещи правдивые, говорящим правду, там, жрецом или воином, умельцем в игре на музыкальных инструментах или во вспашке поля. Все это ме, которые его окружают и дают ему силу. В аккадском языке, вы, конечно, помните, что шумерский – это неизвестная нам семья языков, аккадский – это семитский язык. В аккадском языке аналогом «мэ» является «паршум». Но слово «паршум», оно намного менее распространено. И вообще вот это представление о «мэ», которое было нормой в древнейшем Шумере, оно оказывается теперь в сфере заклинаний, в сфере магии скорее, но уже мало живет в актуальной жизни. Религия, не такой религиозный строй жителей Месопотамии второго и даже и особенно первого тысячелетия, это уже не окруженность зеркалами энергии, а присутствие этих энергий в виде отдельных личностных божеств, к которым можно обращаться с молитвой. Потому что эти зеркала энергии – это, в конечном счете, единый бог Эн-Мешару. А тут вот такое, если угодно, раздробление единого целого происходит на множество. И это представление о раздроблении на множество, оно характерно было для очень многих ученых европейских, которые стали изучать месопотамскую религию. Еще в намного большей степени, чем в Египте, ученые были убеждены, сейчас эти представления меняются, я это покажу, были убеждены в том, что религия Месопотамии, и Шумера, и Аккада – это, в общем, такой классический политеизм. Тот же Самуэль Ноах Крамер писал в своей книжке «История начинается в Шумере». У Шумера было много богов, которым они постоянно приносили жертвы, постоянно поклонялись и молились. Главнейшими среди этих сотен богов были бог неба Ан, бог воздуха Энлиль, водяной бог Энки и великая богиня-мать Нинхурсага. Надо вам сказать, что вот это школьное такое представление – оно объявляется, оно декларируется крупнейшим исследователем шумерских, то есть самых древних месопотамских текстов. Книга Крамера «История начинается в Шумере» с точки зрения того, как находились, как складывались эти таблички с текстами, это захватывающая история. Переводы этих текстов он делает хорошо, но на русский язык их переводит Вероника Афанасьева, может быть, даже еще лучше. Но его объяснения, они удивительно элементарны и просты, я бы сказал, не соответствуют реальности. А мы с вами не раз об этом будем говорить, само обретение тех или иных шумерских текстов – это удивительная сага. Дело в том, что все-таки большинство египетских текстов, оно дошло до нас на мало-мальски цельных папирусах, да, с дырками, с потерями, но все-таки. А египтяне писали, жители Месопотамии писали на глиняных табличках. Таблички эти бились, ломались. И вот очень часто, что один кусок текста мы читаем в Стамбульском музее, потому что Месопотамия была частью Османской империи, туда очень много вывозилось. А другую часть той же таблички чудом находят в каком-нибудь Филадельфии. А еще одну где-нибудь в Берлине. И вот представляете, сколько, что надо иметь в голове исследователю, тому же Крамеру, чтобы помнить все эти таблички, куски их, и мысленно составлять их вместе в единый текст. Вот этим именно он и занимался. Поэтому в этом смысле совершенно уникальный человек. Он для нас воспроизвел, сложил множество месопотамских текстов. Но его видение религии Месопотамии в высшей степени наивно. Вот он пишет. От морального и интеллектуального тупика шумеров спасало то, что многие вопросы, неизбежно возникающие на нашем уровне мышления, наверняка никогда не приходили им в голову. То есть, по мнению Крамера, шумеры были бесконечно наивны и глупы в сравнении с нами. Но это как раз, я заранее предупреждаю, дорогие друзья, это как раз серьезная ошибка, вот такой подход. Когда мы считаем, мы гуманитарии, считаем объект своих исследований, а это другие люди, да, в отличие от естественников, которые исследуют там природу, и математиков, которые исследуют абсолютные числа, мы гуманитарии исследуем других людей. И если мы считаем этих других людей глупыми, недалекими, народы примитивными, то мы никакого успеха не будем иметь. Мы не добьемся успеха. Намного лучше, по крайней мере, это мой метод, намного лучше считать объект исследования, будь то Лев Толстой или древние шумерийцы, намного более умными, чем ты. Что мы их до конца не понимаем, мы не можем осилить их до конца. Тогда перед нами начнут открываться какие-то глубины. А если мы их считаем дурачками, то тогда мы просто многого не заметим. Поэтому я думаю, что презумпция глупости – это тупик для гуманитарного ученого. И когда мы будем с вами, скажем, если вы будете читать Крамера, то вы должны всегда обращать внимание, берите все из его книги, что касается фактов, переводов, но с большой осторожностью относитесь к его интерпретациям. Вот эти интерпретации, к сожалению, действительно очень наивны, и он оказывается непрофессионалом, когда речь идет о религиозных символах, намеках, проблемах духовного свойства. Когда мы сейчас с вами будем говорить о религии Шумера, мы должны будем с вами помнить, что в области литургики, в области богослужения от Шумера дошли до нас, значит, кроме эпоса, дошли до нас два вида литературных произведений. Хотя сами шумеры, безусловно, литературными не считали. Это формы молитвы. Первое – это то, что по-шумерски «загми», а по-аккадски «танитум» – это восхваление. Восхваление, которое поет «нар» по-шумерски или «нарум» по-аккадски «певец». Это восхваление богов, восхваление города, восхваление героев древности. Это такой торжественный гимн. А второе – это плачи, гала, или по-аккадски Калум. Плачи – это очень распространенная месопотамская форма. Кстати, неизвестна Египту. Если восхваление, гимны, они известны Египту, то плачи почти неизвестны. У нас только вот эти литературные произведения, типа «Речение Пуэры», «Пророчество Неферти» и там еще несколько подобных. Вот. А здесь это постоянная религиозная форма. Помните, я вам говорил, что в отличие от Египта, Месопотамия имеет очень нестабильную вообще жизнь. Во-первых, климат. То засушливый, то слишком влажный, постоянные наводнения, причем наводнения двух видов, и наводнения морские из Персидского залива, и наводнения речные, когда в горах идут дожди, а плоское пространство. Египет как бы самими богами отделен от всего мира цивилизованного, и в него проникнуть не так-то легко. А Месопотамия совершенно открыта всему миру. Понимаете, эти города, это сельскохозяйственная зона, она переходит в пустыни, огромные степи и пустыни, где масса кочевников, которым, конечно, очень хочется поживиться за счет богатых земледельческих городов и деревень. И, в общем, все страшно ненадежно. Кроме всего прочего, Египет – единое государство, Месопотамия редко была единым государством. Значит, соответственно, отдельные города-государства тоже стремятся повоевать друг с другом и позахватывать что-то. Вот. И даже среди мэ довольно много есть мэ, связанных с разрушением городов, захватами, оружием и так далее. Поэтому плач – это частый жанр. Плачут боги, когда разрушают их города или когда лишают их власти. Плачут люди, обращаясь к богам, когда просят их о милости, а не о том, чтобы не допустить погибели. Вот плач о разрушении Ура, мы его будем с вами читать в свое время, это просто шедевр древней литературы. Совершенно реальная вещь, потому что Ур был где-то около 2000 года Рождества Христова действительно разрушен, что и побудило, кстати, Фару, отца Авраама, прихватив Авраама, отправиться в северо-месопотамский город Харан. Так что события Библии и события месопотамской истории, они очень здорово пересекаются. Древнейший знак Бога – это звезда Месопотамии. Если для Египта это власть, сила, топор, да, nature, ну уж точно не звезда, а звездами скорее изображали воскресших, богов тоже, но богов, вот, обретших божественность, то в Месопотамии это звезда. Это тоже важный знак, это не случайно. Дело в том, что на Переднем Востоке, именно в Передней Азии, Месопотамия, Сирия, происходит такой вот сдвиг в четвертом тысячелетии, в конце пятого, в четвертом тысячелетии. Если до этого, вы помните, да, что в неолите сначала были абстрактные изображения Бога, Бог как камень простой. Потом появляется антропоморфность богов, это средний неолит. А потом, в пятом-четвертом тысячелетии, вот эта традиция изображать небесными светилами, солнце, луной, звездами богов. И я объясняю это тем, что это вызвано, ну, неким чувством того, что боги далеко, что между людьми и богами огромное расстояние, в намного большей степени, чем в Египте, хотя в Египте это тоже было, вы помните, там и Сириус, и Орион были связаны с Осирисом, с Гором, с Исидой, но намного в большей степени это свойственно Месопотамии. В Месопотамии каждому божественному лицу была дана своя планета. Уже в аккадский период, я буду называть сейчас имена, божественные имена аккадского периода, Мальдуку. Мальдук – это Юпитер и созвездие Тельца. Набу, его сын, это Меркурий. Нинурта – это Сатурн и Орион. Нергал, кстати говоря, бог войны, это Марс. Иштар – это Венера, Сириус, созвездие Девы. Семь злых духов – это Плеяды. Вы видите, что житель Месопотамии был, опять же, пронизан вот этим космической символикой. Символикой это космических тел. Отсюда, конечно, любовь к астрологии. В общем-то, наука астрологии, по традиционным представлениям, она происходит из как раз Месопотамии. И вот эти маги, персидские жрецы, в то время, когда писалось Евангелие, они, конечно, очень были тоже связаны с Месопотамией. То есть, в то время Месопотамия была частью персидской державы. Поэтому для евангелиста было, в общем, достаточно все равно. Это звездочетцы месопотамские или маги-поклонники огня персидские, видимо, он их перепутал, магос, да, но в любом случае они увидели звезду Христа на востоке, воссиявшую на востоке. Это как раз вот этот опыт видения божественных звезд, видения в звездах божественного. Звезды и планеты, ну, для них-то все были звезды, подвижные или неподвижные, это были небесные образы богов. Подчеркиваю, небесные образы богов. То есть боги сами запредельны, они за пределами неба и земли, они по ту сторону нашего бытия, но так же, как в Египте солнце было образом Ра, также планеты и звезды были образами богов Месопотамии. И это выходит намного более в широкую сферу. Вообще в Месопотамии мы видим, что неантропоморфные образы богов, эмблемы, да, предшествовали антропоморфным. Не случайно знак звезды – это знак бога. Это могли быть совершенно разные образы, это не обязательно космические образы. Это могут быть образы горы, образы воды. Вот я позволю себе здесь прочесть Торкельда Якобсена «Сокровище тьмы», где он пишет об этом. А потом немножко даже его с ним попробую поспорить. «Обусловленные ситуативно, лишенные человеческих черт, образы, рассмотренные здесь, изначальны, то есть принадлежат раннему периоду и сохраняются довольно долго. Они сложились, по-видимому, в протописьменный период или даже ранее, то есть на протяжении 4-го тысячелетия до Рождества Христова. Но уже тогда антропоморфный облик был альтернативой или даже конкурирующей возможностью. А с начала 3-го тысячелетия, от раннединастического периода и далее антропоморфные черты почти полностью преобладают, оставляя прежним формам несколько двусмысленную роль божественных эмблем. Стоит также заметить, что в критические моменты общественной жизни, когда было необходимо присутствие богов, прибегали именно к их старым формам, эмблемам. Они следовали вместе с армией и вели ее к победе, а также выставлялись как залог нерушимости, свидетели и гаранты при принесении клятвы. Вот, дорогие друзья, так пишет Торкельд Якобсен, и он, у него вообще, вот его в книге, я считаю, это слабый момент. он структуралист, он пытается вот религию Месопотамии изложить как этапы, как некие этапы, которые не, ну, объясняются, коренятся в сознании, в эволюции сознания, в логике эволюции сознания. Но сам же ведь спотыкается от эмблем к антропоморфным образом, а в важных случаях все равно эмблемы. Это совершенно правильное замечание. Но надо вспомнить две вещи. Борьба антропоморфного и неантропоморфного, то есть человекообразного и принципиально нечеловекообразного в отношении изображения Бога, существовало так давно, как существовало само изображение религиозное. Мы помним его уже в живописи верхнего палеолита. Вспомним эти пещеры, пещерные изображения так называемого бога охотников, да, в пещере, скажем, трех братьев, да, или в Лурде. И там уже вот эти антропоморфные и звериные формы, они сочетаются как-то. Потом мы помним, что если в палеолите все же есть эти антропоморфные формы, но размазанные, очень напоминающие, кстати, нам и египетские, и месопотамские антропоморфные изображения с элементами нечеловеческими, но других, ну, каких-то животных, то в эпоху неолита резкий переход, да, и Бог незрим, непознаваем, аморфен, безвиден, камень, да, образ воды, нуна, потом человекообразные образы, потом принцип, да, что Бога не видел никто никогда, и запрет на изображение божественного полный у древних евреев, да, и в исламе. И, с другой стороны, слова, да, апостола, что Бога не видел никогда никто, но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Он явил. Значит, Иисус Христос явил. И явил то, что люди чувствовали изначально, что Бог и человек, они и различны бесконечно, и едины, потому что человек – это образ Божий. И когда хотят подчеркнуть, что человек и Бог все-таки это не одно и то же, тогда иное. Когда хотят подчеркнуть, тогда Бога изображают нечеловечески. Когда хотят подчеркнуть, что человек – это образ Божий, начинаются антропоморфные изображения Бога. Да, как бы который является как бы и пророчеством о Христе, и предзнаменованием того, что человеку суждена божественность. Вот вы понимаете, какие эти важные вещи. А почему в какие-то эпохи было так, в какие-то эпохи было иначе, это должен судить культуролог. Здесь нет никакой закономерности. И говорить о том, что вообще тенденция в развитии человечества от неантропоморфности к антропоморфности – это полная глупость. Это совершенно очевидно ситуативные вещи. Что ближе? Запредельность Бога или человечность Бога? Все это меняется постоянно. И это одна из интереснейших тем религиоведения. Кстати говоря, то, что заметил Торгельд Якобсен для Месопотамии, оно же в высшей степени характерно и для Греции, скажем. Уж все мы восхищаемся замечательными греческими изображениями богов, Проксителя, Фидия, да, Венера Милосская, вспомните, да, Зевс, Фидия, а мы же не должны забывать, Афина, прекрасная статуя, да, не должны забывать, что и сами греки предпочитали поклоняться не этим великолепным мраморным статуям. Эти мраморные статуи были украшениями. А греки поклонялись совсем другим образом. Афина для них был иконой Афины. На Акрополе было дерево, оливковое дерево старинное. Образом была сова, которая потом, помните, часто изображалась на плече у Афины. Да, образом Артемиды была лань. И до сих пор уж совсем странно, да, в христианской Греции вы во многих монастырях найдете священные деревья. Например, в одном из монастырей Крита, Богородичном монастыре, женском монастыре, посреди монастыря растет гигантский мирт. Вы знаете, что миртовое дерево вообще очень медленно растет. Это гигантское дерево, которое было, безусловно, еще с дохристианских времен там существовало. И в нем стоит икона Божьей Матери, на ветке вешают изображения исцеленных частей тела или услышанных молитв, скажем, младенца, да, дарования чадородия. Это и есть образ Богородицы. Не икона, а вот такое древо. То есть вот эта смена антропоморфных и неантропоморфных форм – это очень такой важный элемент в истории религии, и в Месопотамии он действительно хорошо читается, и понятно, что так же, как в Греции, в минуты опасности, когда было не до любования красотой, люди прибегали к этим древнейшим символом оливкового древа или какого-нибудь другого нечеловеческого образа. Кроме того, что и в Шумере и в Акаде боги соединялись с определенными планетами, боги соединялись с определенными городами. Здесь очень важно помнить, что до того, как обосноваться в Нижней Месопотамии, это мы видим по целому ряду гимнов, то есть до того, как они пришли в Месопотамию, это до 5-го тысячелетия, шумерийцы или протошумерийцы, скажем так, молились всем тем же богам, но позднее каждый город имел своего божественного покровителя. То есть когда-то это были боги всех шумерийцев. А потом каждый город получил своего. У каждого города был свой палладиум, как бы. Город Непур получил Энлиля. Город Эриду – Энки. Город Урук Ана. И в этом, кстати, в городе Уруки найден замечательный древнейший архив, сотни маленьких табличек, пиктографический архив древнейший, который был составлен около 3000 года до Рождества Христова, когда еще никаких архивов в Египте подобных не было. Инана, поскольку она царица неба и супруга Ану, и дочь его, а тоже Урук. Солнечный бог солнца Уту – это Сипар. Ну и, наконец, Ур – это город бога Луны Нана. Вот мы, например, не понимаем, почему Фара и Авраам бежали из Ура в Харан. А для любого специалиста по Месопотамии это очень просто. Ну, Харан на севере Месопотамии, да, в северной части Аккада, уже на границе с Ассирией, а Ур, понятно, в Шумере. Но эти два города имели своим главным божеством одно и то же. Только оно в Шумере называлось Нанна по-шумерски, а в Харане Син по-аккадски. Но это был бог Луны. Одно из важных божеств, очень важное божество Месопотамии, мы об этом будем говорить, я буду вам объяснять. Но они побежали в так называемый город-побратим, понимаете, где они были, им были гарантированы права, возможности, они побежали куда угодно. Но это, естественно, в Библии не объясняется, но мы-то теперь с вами знаем. Так что ученые вот, более раннего времени, они всячески пытались компоновать богов Месопотамии, чтобы сделать из них что-то похожее на греческий пантеон. Такой интересный, какой описал Гомер и Гесиод, но у них это явно не получалось. Явно не получалось. Все эти божественные группы, триады, кто чей муж, кто чья жена, все плывет в Месопотамии. Почему, я чуть позже объясню. Но последнее время, в общем-то, ученые начинают понимать, что все, конечно, причем это понимать не теоретически, а именно занимаясь очень конкретными исследованиями, начинают понимать, что все, конечно, далеко не так, как мы, я бы сказал, политеистично в Месопотамии. Вот такой ученый Джоан Годник Вестенхольц в своей статье «Богини Древнего Переднего Востока», третье, первое тысячелетие до Рождества Христова, статьи очень интересной, в сборнике «Древние богини», «Ancient Goddesses», 1998 года, пишет: «На основе изучения личных имен древнейшей Месопотамии». Это один из важных источников и в Египте, и повсюду, потому что имена, они все почти теоморфны, то есть у них есть божественный элемент, и они дают очень хорошее представление о том, что и как почитали жители той или иной страны. Это у нас сейчас даются имена просто потому, что они красивы, а потом уже их освящают при крещении в церкви, или потому что они есть у кого-то из родственников. Вот в древнейшем период имя выбиралось очень тщательно, возможно, с помощью оракула, с помощью пророка, потому что имя – это часть сущности, и, естественно, у маленького ребенка еще никто не знает, какая у него сущность. Но что ему Бог положил, таким и должно быть имя. Понимаете? Поэтому случайного наименования не было или почти не было. И в этом смысле очень важны выводы Вестенхольца. Только два всеобщих божества, Илум и Аштар, Иштар, мужской и женский аспекты единой божественной сущности, как кажется, были объектами молитвы акадцев. Илум – это бог по-акадски, а Иштар – это по-акадски, вот, сейчас мы узнаем, что это такое, но это вот главное божественное женское лицо. Наиболее характерная черта досаргонических, то есть это раннее третье тысячелетие до Саргона Древнего, личных имен, состоит в том, что практически единственные божества, которые они включают в себя, это Илум и Аштар. Имена божеств, которые появляются при Саргоне Древнем и в более позднее время Аккада, редко упоминаются в течение всего до саргонического времени. То есть мы ясно видим из этих слов, это реальный вывод, из реальных фактов, мы видим, что в древнейшему периоду, скажем, первым векам, третьего тысячелетия было свойственно вот это представление о едином божественном начале в его женском и мужском аспектах. А потом происходит большая политеизация. И тут мы должны с вами еще сделать одно уже религиовическое предположение. От Древнего Египта нам от этого периода, скажем, начало третьего тысячелетия, вот дошло очень мало. Но зато мы там видим, что там была вот эта революционная форма. Не была ли эта революционная форма попыткой не уходить в многобожие? Попыткой сохранить единобожие, появление вот этого образа Амона незримого и так далее. Вот подобной революции в Месопотамии не было. Причин этого может быть масса. Многих из них, я уверен, мы не знаем. Но на одну я укажу. Дело в том, что Египет был единым государством. И поэтому там легко было, вот, ну, сравнительно легко, осуществить эту революцию в пределах единого государства. А в Месопотамии каждый город-государство в то время почитал своего бога-покровителя, свой божественный образ, как тот, которым покровительствует городу. И он возвышался в молитвах до верховного бога. То есть практически в каждом городе верховный бог именовался своим именем. И поскольку разделенность Месопотамии была намного больше, чем разделенность Египта, то эта традиция, она во многом и породила вот это большее политеистическое склонение у жителей Месопотамии. Ну, а теперь перейдем к непосредственно к тому, что большинство ученых так неловко и неправильно именуют месопотамским пантеоном. Собранием богов. Первым, пожалуй, существом, о котором должна идти речь, будет бог Ан. Ан – это небо на шумерском и анум на аккадском языке семитическом. Это небо, но это и бог как таковой. Хотя слово, обозначающее бога, на семитических языках похоже на всем нам известное арабское слово «Аллах» или еврейское «Эль». Да? Скажем, в имени Нафанаил, Нафанаэль. Это Илу. У месопотамля это Илу. Это Аллах, Эль, Илу – это все один ряд семитических слов. Это слово имеет ряд интерпретаций, большинство самих носителей языка сводят слово «Аллах» к арабскому «аваль», видимо, аналогичному древнему семитическому слову, которое означает «первый». Если эта этимология верна, а у нас, в общем, нет больших причин сомневаться в этом, то, опять же, это очень о многом говорит. Понимаете, если для Египта слово «нечер», видимо, было связано с категорией религиозной чистоты, то для семитов Передней Азии оно было связано с идеей начала. То есть тот, кто всему начало, тот, кто первый, из кого потом произошло все остальное, тот, кто создал мир. Опять же, само это, в этом смысле слово «илум», а говорит о древнейшей единобожной традиции. Бог, как нарицательное имя, первый. А Ан – это Бог уже в личном своем качестве. И поэтому это другое слово – это небо. Понимаете? То есть он первый, это как нарицательное, как нечер. И он Ан, как там Амон-Ра, там Атум и так далее. То есть это различные наименования. Бог как таковой, нарицательное имя, и Бог как личность, личное имя. Вот личное имя Бога, Бога вообще – это небо. Опять же, ну, для неба очень, это семитское, напомню, все это мы говорим пока об аккадских наименованиях. Опять же, небо ведь очень характерный образ. Небо едино. И вот небо, которое раскинулось над землей, оно единое, оно целостное. Это не сектор неба. Это небо как целое. И оно недостижимо от земли. Отсюда образ звезды, да? Бог обозначается звездой. Но это еще ведь традиция вот в Тель-Саване, то есть еще в культурах 4-го тысячелетия уже вот это изображение Бога как звезды. Значит, Бог изображает звездой, небо недостижимо, но оно едино. Оно в каждом своей части – это одно целое. Небо смотрит на вас. Само наименование Бога небом, а не планетой или звездой конкретной, это, опять же, прорыв к древнему единобожию. Для шумера характерно другое именование бога – Дингир. И происхождение этого слова мы не знаем. Но оно рисунчатым письмом у шумеров обозначалось так же, как Илу и как Ан, обозначалось звездой. Таким образом, можно сказать, что и Денгир, и Ану в качестве звезды – это детерминатив к слову «Бог», как штандарт – детерминатив к личным именам богов в Египте. В шумерской традиции каждому богу вменялось особое число. Опять же, если мы говорим об астрологии, умении по звездам читать судьбу, и мы будем к этому еще возвращаться, то вторая особенность Месопотамии – это нумерология. Это определенное гадание на числах. Оно тоже было очень распространено. И вот эти числовые соответствия, соответствия лет, которые, опять же, вы найдете и даже в Новом Завете, уж не говорю про Ветхий Завет, все эти игры возрастами патриархов. Посмотрите, как там две традиции видны. Там же всюду в изданиях Библии даются две традиции возрастов. То есть это разные игры цифрами. А в Новом Завете, ну, конечно, все из вас знают замечательное число 666. Это, в общем, тоже нумерология. Да, я объясняю, что это означает, что в этом зашифровано, скорее всего. Но я вам скажу сразу, именно Рон в этом зашифровано. Вот, но, опять же, игра цифрами. Игра цифрами. Оно есть. И посмотрите описание небесного Иерусалима. Там же даются абсолютные цифры. Там высота стен, где окружность стен, количество ворот. Тоже не случайно все. Понимаете, Средний Восток был пронизан нумерологией. И, кстати говоря, в отличие от Египта, в Месопотамии шестеричная система счета, которая дошла до нас в дюжинах. Да? Очень долго, на самом деле, в англосаксонском мире до сих пор многие очень вещи исчисляются в дюжинах, да? У нас коробка с 10 яйцами, там с 12 яйцами. Так вот, или 6. Так вот, как раз самое большое число, обозначающее верховную такую вот силу, это было число 60. И оно, понятно, вменялось Ану. Ану. Ан – это вечно пребывающее божественное бытие. Если угодно, это имя, проявляющее вот этого Энме Шару, о котором мы говорили до этого. Культ Ану в древности был не распространен. Сейчас мы поймем, почему. Что было до, в исторический период, мы не знаем, но, по крайней мере, в обозримом прошлом – 4-5 тысячелетие, видимо, было так же. Было так же. Культ Ану неожиданно, да, его атрибут, рогатая тиара, ему от Шумера, к нему дошло только 3 молитвы. То есть это очень мало, если учесть огромность библиотек. Молитва Ану в святилище Эанна в Уруке. Он считается суровым и карающим, но он владеет верховной властью, которую он дает другим богам. Есть предание, о нем мы с вами будем говорить, наверное, на следующей лекции, как Ану вручил правление небом Иннане. Как его проявлением на земле, как мы будем говорить, был Энлиль, а потом он достоинство Энлиля выручает Мардуку, верховному богу Вавилона. Вместе с возвышением Вавилона это происходит. Но Ану выручает достоинство, то есть Ану – распорядитель верховной власти и у богов, и у людей, и распорядитель суда. Он выносит приговор. В 3-2 веках до Рождества Христова все меняется. Опять же, очень интересно. То есть вот это стремление к персонификации и божественному единству, которое мы встречаем так ясно в Библии, оно свойственно всему миру, в том числе и в первую очередь Востоку, Переднему Востоку. В это время, это уже, значит, 2-3 века, это уже время персидское, это позднее персидское, когда селевкидов сменяет опять, сначала селевкиды, потом уже персидская династия, да, сасанидов. Вот, и неважно, кто, как говорится, какая была политическая власть, это неважно. Она никакого влияния на религиозную жизнь не оказывала. А в религиозной жизни, может, только деньги давала на храмы. А в религиозной жизни происходит вот это новое внимание к Ану. Новое внимание к Ану. И в руки храм 3-2 веков до Рождества Христова возводится гигантски. Это шедевр архитектуры. И теперь Анум, да, уже в аккадской традиции, он активный бог, подобный Яхве или Элах Шамая, это бог небесный, семитский вариант Ахура Мазды, верховного персидского божественного личности. То есть стремление к тому, что был единый небесный бог. Опять. То, что было когда-то, и то, что, может быть, было как Нун, только символом, понимаете, а в актуальной религии Египта было, да, Амон-Ра, то есть проявление Нуна в этом мире, а Нун был там. Вот и Ану был там, но теперь ему молятся, потому что это то пришло, а это время, которое отстоит там на 200 лет, до пришествия Христа. То есть, мы можем сказать, что вот мир ощущал, что что-то грядет. Очень интересным образом, Ану является Гугаль Анна, великий бык небес. О нем есть у Гильгамеша. Это Гугаль Анна, это образ, это воплощение Ану, который был убит на земле и отошел в инобытие. То есть идея жертвы, идея, вот, связанная отчасти с Осирисом, она вот в такой форме существует. Потом мы увидим, что главная идея жертвы и смерти другая в Месопотамии божественной, но это тоже есть. Это древнейший образ, это шумерский образ убитого великого небесного бога, отошедшего, ушедшего в инобытие. Ану и его женское как бы Антум, небо в женском роде, но это одновременно и Инанна, естественно. Это он отец и породитель богов, духов, самой жизни, мира, зеленых всходов. Опять же, посмотрите, египтяне пытались постоянно подчеркнуть, что при творении бытия не было женщин, не было второго, что мир сотворен Богом, и для этого даже, как вы помните, многие смелые образы использовались. Вот здесь этого нет, здесь идея брака используется, но это, конечно, символическая идея брака тоже. Дождь – это семя, оно оплодотворяющее землю, Ки, и поэтому одно из имен супруги Ану – это Ураш, пашня, раннее семитическое заимствование в шумерский язык. Ану – творец неба. Его власть безусловна. В гимне Вознесения Инанны, где она становится царицей неба, читаются это 2-е тысячелетие до Рождества Христова такие слова. «Твои приказания сбываются». Слово властителя и господина выражает твое веление. О, Ан, твоя воля превыше всего, кто осмелится ей перечить. Отец богов, твоя воля – основа земли и неба, какой бог посмеет попрать его. от эпохи Исины и Лалсы сохраняется представление о том, что именно Ан дает царственность земным царям. Вот текст, переведенный Якобсеном о Ане, это он дает царственность правителю Лепит Иштару. Прославленный повелитель, господин, искусный жрец, стоящий над всеми, родоначальник всех властителей, с головой высоко вознесенный, превосходящий всех, плодовитый племенной бык, громкого имени, внушающего благоговение, чьи торжественно провозглашаемые веления не встретят того, кто им противится. Взошел он по ступеням на чистую вершину власти, занял место на тронном возвышении, Ан – повелитель богов. Видите, все инсигнии даже для бога. Образ чистой вершины власти, тронное возвышение. Издалека он пристально взглянул на него, пристально взглянул на царя Лепит Иштара, даровал ему долгую жизнь, даровал долгую жизнь царю Лепит Иштару. Повеление Ана, повеление непреложное, не оспорит никто из богов. Вот таково, собственно говоря, такова сила Ану. Но надо вам сказать, что древний Шумер, слава богу, там ничего не забывалось, он сохранил и другой образ власти. Он сохранил тот образ власти, когда страной управляет народное собрание. Якобсен даже специально написал, его известнейший, он прославил, собственно, этой статьей «Primitive Democracy» – «Первобытная демократия» на основе именно шумерских и ранневавилонских текстов. Они все знают собрание богов. Собрание богов, на котором решается те или иные определения. Да, Ану возглавляет это собрание, это безусловно. Но на нем присутствуют все боги. И они решают голосованием, решают выражением своей воли, как надо поступить в каких-то важных случаях. И божественных, и относящихся к земле. Эти собрания происходили в Экуре, храме Энлиля в Непуре, в углу переднего двора Упшубу-Кина. Мы даже знаем, как это происходило, ну, по крайней мере, так описывают тексты. Сначала боги собирались на обед, пили божественное вино и ели божественную пищу. Потом переходили в зал собрания, они приносили клятву о том, что будут признавать и осуществлять принятые решения. Они голосовали, и после того, как решение было принято, они все восклицали «Хам! Да будет!». И это означало, что декрет принят, и больше он быть изменен не может. Мы не раз с вами, когда будем говорить о шумерском эпосе, будем говорить об этом собрании богов. Но согласитесь, что это интересное описание древнейшей формы организации власти. И, кроме того, и бюрократический момент. Кроме собрания богов, были специальные 7 богов, которые составляли декреты после того, как боги приняли решение. Если угодно, секретариат собрания богов. Исполнение решений богов возлагали на Энлиле, к которому мы с вами на следующей лекции перейдем. Собрание богов осуществляло Верховный суд и Верховную власть, наделяло властью богов и людей, как мы видели только что, наделяется Лепит Иштар, и судило грехи богов, преступления богов, такое бывало, мы об этом тоже скоро узнаем, и обрекало на гибель или, наоборот, присуждало возвышение тому или иному городу или стране. Вот в плаче о городе Ури как раз он обращен к собранию богов, которое обрекает город на гибель. Богиня Нингаль, покровительница Ура, она просит за город, но ничего не получается, и упраздняется этот город, упраздняется династия, третья династия Ура, последний царь Ибисуэн обрекается на гибель, ну, на то, что его уведут в оковах в чужую страну. У Вероники Афанасьевой это «Плач о буре», у нас уже нет времени его читать, но вы его можете найти в книге, вот в этой книге «От начала до начала», по антологии шумерской поэзии на страницах 269-287. Таков верховный бог и такова организация божественной власти в Шумере. Но через кого эта власть осуществлялась, вы уже догадываетесь, что она осуществлялась через Энлили и Инанну, осуществлялась по-разному. Об этом мы поговорим, дорогие друзья, на следующей лекции.